Матерь Агни-йоги. Великой сиротой человечество названо не напрасно, ибо не имеет доли своей на земле. Все приходят на землю ни с чем и оставляют ее, не взяв с собою ничего из того, чем владели. И не возьмут ничего и в будущем. И когда малая планета сгорит или замерзнет, уйдут с нее все, что имели, оставив на ней. Но в то же время людей называют сонаследниками пространственных сокровищ. Великая сирота лишена сокровищ земных, ибо ей предназначены во владение сокровища духа. Лишение в одном всегда означает получение в чем-то другом.